Глава 3. Если верить Форбсу, семья Гейерсберг владеет 20-м по размеру состоянием в Германии, приблизительно десятком миллиардов долларов. Эти аристократы, уроженцы земли Баден-Вюртемберг, зарабатывают деньги автомобилестроением. С промышленной группой ВГ сотрудничают все немецкие конструкторы. Кто умер? Сколь бы невероятным ни показался этот вопрос стороннему наблюдателю, Ньеман задал его, потому что не успел заглянуть в досье. «Юрген», — сообщила Ивана, — «он и его сестра Лаура, главные наследники. Ему было 34 года. Тело было найдено в прошлое воскресенье в лесу Трусайма, в Эльзасе». «Почему там?» Белочка доела, сунула пустой контейнер в мешок и схватила свой айпад. Раз или два в год Гейерсберги приглашают сливки местной аристократии и основных профессиональных партнеров на большую псовую охоту. В субботу все обедают в семейном охотничьем павильоне. Готовятся, ночуют на месте, а в воскресенье утром торжественно форсируют рейн. «А при чем тут Эльзас?» «А при том, что псовая охота запрещена в Германии с 50-х годов», объяснила Ивана, листая айпад. «Во время охоты два французских гостя заблудились в лесу и наткнулись на останки графа. Голова лежала в нескольких метрах от тела». Ньеман на мгновение отвлекся от дороги, чтобы взглянуть на снимок. «Мало аппетитное зрелище. Позеленевшее тело лежит в грязи, черная шея зияет дырой, на теле длинный вертикальный разрез. Судя по отчету патолога-анатома, прокомментировала Ивана, внутренности жертвы убийца прихватил с собой». Следующее изображение. Голова на ковре из опавших листьев. «А что у него во рту?» «Веточка дуба. Знак уважения со стороны убийцы». Эта деталь кое-что напомнила Ньеману, но он обошелся без комментариев. Не стоит откровенничать с заместительницей, особенно с такой, как Ивана. Пока. Другие увечья? Две раны. Обе скорее странные. Убийца кастрировал жертву и сделал надрез вокруг сфинктера. Как будто хотел вытащить гениталии через это отверстие. «Их нашли?» «Нет. Военный трофей. Нельзя исключать изнасилование, хотя биологический материал не обнаружен. Да и дырка великовата для члена нормального размера. Так что если акт имел место, либо наш душегуб оснащен как бык, либо использовал тонфу». Ивана докладывала небрежно шутливым тоном. Дразнила смерть. «А когда его видели живым в последний раз?» «В субботу, в полдень. Он исчез во второй половине дня и нашелся в воскресенье утром под дубом». «Французы вызывают подозрения?» «Ни малейших. Честные производители электронных комплектующих из Страсбурга». «А что у жандармов?» «Ничего. Образцы, собранные на месте преступления, ничего не дали. Ни отпечатков, ни фрагментов плоти». «Следы ног?» «Нет. Убийца потрудился замести землю в радиусе 2-3 метров. А потом как будто испарился. Судебный медик считает, что Юргена убили в воскресенье утром, на рассвете. Потом шел дождь, был листопад. Возможно, убийца дождался, когда поднимется ветер, чтобы убраться оттуда, или забрался на дерево. С него на следующее и ушел верхом». Ньеман почувствовал нетерпеливое раздражение. Легкое покусывание, напоминающее извращенный интерес к хищнику, совершившему убийство. «Этот изверг ближе к природе, чем к современной цивилизации. Интуиция и первые догадки его не обманывают. Дубовая веточка, повреждение в районе ануса. Декорация». жандармы допросили аристократов?» «Все воскресенье потратили. Никто ничего не видел и не слышал. Охотников интересовала только дичь. 50 мужиков и сотня псов травили одного единственного оленя». Ньяману были хорошо известны природозащитные убеждения Иваны, и он опасался расследования среди охотников. «Ладно, к черту полемику. Вокруг ослепительно прекрасный лес, пышный, роскошный, зеленое пламя под ясным небом. Ну, а если включить логику, мог ли убийца находиться среди гостей Гейрсбергов? Ему бы пришлось форсировать Рейн среди ночи, углубиться в Трусаймский лес, потом вернуться в Германию, чтобы следующим утром снова отправиться во Францию вместе с остальными. И что в этом такого уж неправдоподобного?» «Действительно, что? Главный вопрос другой. Что понадобилось графу в лесу среди ночи?» «Возможно, ему назначили встречу. Последний звонок Юрген сделал в 15:23. «Кому?» «Сестре. Разговор занял несколько секунд». «Детализация звонков гостей?» «Проверили сразу. Лес по обе стороны от границы принадлежит Гейрсбергам. Во время уикенда мобильные телефоны должны быть выключены. Псовая охота требует максимальной сосредоточенности. Так говорят специалисты. Кроме того, звонки там все равно не проходят». «Почему?» «Сиятельные господа установили глушилки. Их лес должен оставаться чистым. Они защищают природу в прямом смысле этого слова». Ивана достала протоколы управления уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг. «Знаешь немецкий?» – удивился Ньяман. «Учила. В лицее, как второй иностранный язык». «Мы ходили в разные школы. У меня первым был английский, так что придется тебе попотеть во время нашего путешествия. Что насчет мотива?» «На любой вкус. Деньги, ревность, профессиональное соперничество. Напоминаю, семья весит больше 10 миллиардов долларов. После смерти родителей брат с сестрой управляют компанией с железной рукой». «А кто наследует усопшему?» «Пока неизвестно. Но, по идее, Лаура, его сестра, она получит жирный вкус». «Сколько ей лет?» 32 года». «Допросили?» «У нее алиби на ночь с субботы на воскресенье. Фройлен проводила время с парнем с работы. Знаешь, Юрген и Лаура были неразлучны. Вряд ли это она убила брата. Ладно, скоро мы ее увидим и составим собственное мнение». «Кто есть еще?» «Конкурирующие компании, другие члены семьи, акционеры. ВГ – настоящая звездная туманность, так что заинтересованных в смерти Юргена – легион. Обезглавленная жертва в гуще леса, украденные внутренности и половые органы. Модус операнди абсолютно не соответствует подковерному миру производственных конфликтов и больших денег». «Есть кое-что еще, поэкзотичней», — продолжила Ивана. «Маленький граф увлекался СМ. Посещал особые клубы в Штутгарте, вызывал проституток к себе во Фрайбург. Сомневаюсь, что его лишили головы за любовь к порке кнутом. Мы с тобой хорошо знаем эту публику. Самые ласковые представители уголовного мира». Он сразу пожалел, что позволил себе этот снисходительный тон. «Какой же ты идиот, комиссар! Каждый волен самовыражаться, как ему нравится. Не стоит презирать человека, не проявлявшего жестокости, и очаровываться преступностью, отравляющей наше общество». «Не согласна». Ивана покачала головой. «Он мог нарваться на плохих парней в тот момент, когда был особенно уязвим». «Но подобный сценарий не давал ответа на главный вопрос. почему в лесу?» Они выехали на дорогу, нависающую над черным лесом и цепью гор, поросших блестящим мехом. Говорят, на расстоянии он кажется черным, но сейчас, под ярким послеполуденным солнцем, бесконечная череда холмов, долин и синусоидальных линий растительного моря была зеленой. Им предстоит затеряться в гигантском лабиринте дорог и тропинок, в лесу, скрывающем хищника. «Что-нибудь еще?» «Политическое покушение», — едва слышно произнесла Ивана. Ньяман понял, что она отдает предпочтение этой версии. «Он занимался политикой?» «Нет, но был великим охотником, как и все члены его семьи». «Поясни». «Гейерсберги владеют тысячами гектаров леса, ставшего ареной их единственного пристрастия. Они выкупили окрестные земли, протолкнули указы, запрещающие сельскохозяйственную деятельность, и все это ради того, чтобы увеличить размер игровой площадки». «Хочешь сказать, они ездили во Францию исключительно ради охоты?» «Псовая охота запрещена, но Гейерсберги практикуют все другие виды. Охоту с подхода, облаву». «Нужно говорить облавы». «А, мне все едино», — ответила Ивана со смесью отвращения и вызова. «Ладно, я ни при чем. А вот Юрген был охотником в полном смысле этого слова и уважал одно — собственную жажду крови». «Выходит, его могли кокнуть противники охоты или разгневанные хлебопашцы?» Ивана загадочно улыбнулась. Ньяману нравилось, когда она изображала девчонку-проказницу, смотрела искоса, прячась за вельветовым воротником куртки. «Местные активисты антиохоты — злобные ребята». «Но отрезать голову?» «Они могли срежиссировать смерть Юргена на показ, в назидание другим». Ньяман решил вернуться к старым добрым вариантам. «Как насчет убийцы-психа? Такие действуют, не зная жертву, подчиняясь голосу своего безумия. Юрген вполне мог столкнуться с подобным типом». Жандармы прошерстили картотеки Эльзаса и Баден-Вюртемберга и не нашли ни похожих убийств, ни заявлений о сбежавших пациентах психлечебниц. Если на Гейерсберга напал психопат, это его первое преступление. Есть одна деталь, свидетельствующая в пользу такой гипотезы. Какая? Полнолуние. Ночное светило было на пике своего цикла, когда выпотрошили миллиардера. Его привычное возбуждающее средство — кровь, безумие, тайна. Ньямана затрясло. Он умер, воскрес и теперь все время зяб, словно тело так и не обрело прежних свойств. Что говорит семья? Немецкие коллеги едва осмелились их опросить. Это одна из причин, по которой нас туда отправили. Решили, что французам будет сподручнее трясти клан. Первый поворот направо. Можешь сказать, куда мы едем? Поговорить с врачом, который наблюдал за вскрытием. Наблюдал? Что еще за новости? Спецмера. Шенген, он и для трупов Шенген, а у Гейерсбергов длинные руки. Здесь налево. Ньяман подчинился указанию своего штурмана, и они оказались на каменистой тропинке, полностью затененной деревьями. Их коричневые с зеленым верхушки сплелись и образовали что-то вроде лестницы в небо. «Не понимаю, мы что, не едем в больницу?» «Теперь все время прямо», —